песни на парад. Может, 100, а может, даже 200 лет назад. Левый, правый гренадер и выше кивера. Короче, ситуация достаточно стара. И стояли башни у обочин, им солдаты нравились очень-очень. Ни в каком столетии не живи, никуда не денешься от любви. А ты, батышный солдат, знамя над полком, полком! В неком царстве, государстве, все равно в каком. Выделялись гренадеры в писаной красы, по модному на шомполе закручены усы. И стояли барышни у обочин, им солдаты нравились очень-очень. И в каком столетии не живи, никуда не денешься от любви. Пап и мам, с ними барышни делили тайны пополам. И косились гренадеры в сторону едва. На шляпках от волнения дрожали кружева. И стояли барышни.